Глава 35. Всю дорогу в голове лишь болезненно пульсировали слова Влада. «Все тени засвечены. Мы не отобьемся. Вообще без вариантов». И идиотский в данной ситуации вопрос. «Кто?» Бессмысленный вопрос, когда надо выгребать из последствий. Но что за тварь это сделала, все-таки хотелось знать, чтобы сжать руки на горле этой крысы до характерного хруста. К Довлатову никого не пускали, даже меня. Парни Расула разворачивали всех, и мы, как три идиота, сидели в моем кабинете, ожидая хоть каких-то распоряжений или пояснений, что делать дальше. Сходили с ума от информационного голода и хлебали кофе. На телефон он тоже не отвечал, и это еще больше подводило меня к краю, едва не сбрасывая разум в панику. Выйдя из кабинета за очередной чашкой кофе, увидела, что Света упаковывает документы для курьера. «Это кому?» «Лопатин просил отсутствующие копии по аренде». «Курьера не вызывай, сама отвезу. Мне надо было срочно себя чем-то занять, иначе моя кукуха полетит строить новое гнездо, а это чревато последствиями». До торгового, в котором обосновался Олег Викторович, добралась быстро. То, что тут на всех уровнях происходили перестроечные процессы, ощущалось во всем. Чего только стоит чистота во всем ТЦ. С открытия не видела, чтобы все настолько блестело. Все-таки Лопатин буйвол. У него такой порядок везде и во всем. Педант и профессионал. Викторович встретил меня довольно приветливо. Предложил кофе, обсудили с ним некоторые моменты, в том числе возникшую ситуацию. Сошлись на том, что надо ожидать реакцию руководства и не паниковать. Последнее в моем случае было самое тяжелое, потому что мысли относительно всего происходящего, мягко говоря, у меня были нехорошие, но выбора все равно не было. Распрощались на дружеской ноте. Уже у выхода из ТЦ меня неожиданно перехватил один из парней сопровождения, хотя должны были ожидать в машине. «Алена Витальевна, Захар Александрович просит вас вернуться в офис». Ровно, четко, давяще. Удивленно приподняла бровь. «Хорошо», — произнесла напряженно, ощущая непонятный укол тревоги. «С чего так официально? Почему не позвал сам или хотя бы через Влада, Свету или Давыдова? Почему через охрану?» Пока шла к машине, давила в себе всеми силами растущую до критической отметки панику и ярое желание набрать номер Довлатова, ибо знала, что не ответит. Мысли рвались на клочья. Тревога нарастала с каждым метром, который проезжала машина, ничем не подкрепленная, без явной четкой причины. Она вдруг захватывала все внутри, подступала к горлу, перекрывая воздух до удушения. Когда я вошла в приемную, мне показалось, что стены раздвинулись, делая помещение пустым, холодным, чужим. Непривычная тишина, царившая сейчас тут, била по перепонкам. Светы на месте не было, Терентьева и Давыдова тоже на горизонте не наблюдалось. Я направилась в свой кабинет, чтобы снять с себя верхнюю одежду и положить сумку. Но Азат преградил мне путь. «Алена Витальевна, вас ждет Захар Александрович». Произнесено холодно и с нажимом. И мороз по коже сильней. «Что, вашу мать, происходит? Я вещи могу положить?» «Вам все объяснит Захар Александрович. Пройдите к нему в кабинет, пожалуйста». За холодной вежливостью отчетливо слышалась и ощущалась сила, которая в случае неподчинения могла быть направлена против меня. Это считывалось, вызывая холодную дрожь вдоль позвоночника. Сбросив с себя куртку, бросила ее вместе с сумкой на диван в приемной и направилась к двери кабинета Довлатова. «Захар, что происходит?» Но голос дрогнул, когда он поднял взгляд от разложенных на его столе бумаг. И воцарившаяся мертвая тишина ударила по мне наотмашь. В его глазах лишь холод, ледяная снежная пустошь, ни грамма тепла, ставшего за последние дни привычным, лишь лед презрения, болезненно полосующий внутренности. Догадка ударом в сознание, болезненное понимание. И я в неверии отрицательно повела головой, не принимая, отказываясь верить. Страх заклубился внутри, сердце отбивало удар за ударом, глухо, сильно, до шума в ушах. Полный доступ к документам по теням был у трех человек. Его голос отразился рикошетом от стен, и воздух вдруг ощутился вязким, Дышать стало трудно. «У тебя, меня и Шаулова. Сегодня вся информация была слита полностью». Он говорил ровно, холодно, равнодушно, с паузами. И это полосовало душу, кромсало тупыми лезвиями, раздирая кусок за куском. Плюсом все наработки по новому проекту. Тут заключение 4 групп айтишников. Он подвинул листы на край стола. И у всех один результат работы. Все ушло с твоей учетной записи. Я не предавала. Подавляя всхлип почти шепотом, и сердце сжато в тиски до острой боли под ребрами. «Ты хорошая актриса, Ален. Станиславский бы аплодировал тебе стоя». Ледяная насмешка в голосе, ударом до онемения в солнечном сплетении. В горле пересохло, нервные клетки бились в припадке, сгорая от перегруза. Сосуды сузились, вызывая онемение в конечностях. А я, не веря в происходящее, смотрела в его глаза и качала отрицательно головой, как болванчик. «Я не предавала, Захар!» «Времени на еще один акт твоего спектакля у меня нет. Мне хватило вашего представления с Нечаем на старой трассе. Точнее, вашего с Андроповым. А еще жалостливая история про больного брата, одинокую мать и ушедшего из семьи отца была на высоте, конечно. Я поверил. Только ты, видимо, не подумала, что рано или поздно я начну пробивать всех людей, находящихся рядом с Германом». «Я не понимаю тебя. Я не предавала. Мой мозг как на повторе крутил только одно, что я не виновата, и это рвалось наружу с каждым произнесенным мной словом». «А Юмашев Виталий Юрьевич, главный финансист Андропова, это просто твой однофамилец? Такова была версия для меня». И в моих ушах звон до оглушения, когда не слышишь почти ничего, потому что приговор уже выписан, и аргументы железные. Такие тебе не перебить, даже если вскроешься прямо на этом месте, на его глазах. «Вы свободны, Алена Витальевна. Ваши вещи на столе Светланы в приемной». Но я не двинулась с места, наблюдая, как он тянется к пачке, достает сигарету и закуривает. «Я надеюсь, тебе хорошо заплатили, потому что с сегодняшнего дня в этом регионе тебя даже уборщицей в сельскую пятерочку не возьмут, и в соседних тоже». Затяжка, медленный выдох дыма, и тьма полыхнула в его глазах сильней. «И да, если еще раз я тебя увижу, я тебя засажу». «Захар!» Сглотнув, последняя попытка оправдаться, тут же убитая им. «Пошла вон!»